Глава 94. Алекс Райт позвонил Сьюзен домой в 10, в 11 и в 12, но застать ее удалось только в час дня. «Пытался застать вас раньше, но безуспешно. Вы могли бы оставить сообщение? Терпеть не могу общаться с автоответчиком. Мне хотелось угостить вас завтраком». «Спасибо, но сегодня я все равно не смогла бы», — ответила Сьюзен. «Я навещала подругу в больнице. Кстати, Алекс, я хотела вас кое о чем спросить. Существует такая вещь, как стандартный детский дом в Центральной Америке». «Стандартный?» «Не уверен, что понял вас, но вряд ли». «Если вы имеете в виду, что все они выглядят одинаково, то вы правы. Некоторые архитектурные особенности свойственны всем зданиям детских приютов, так же, как школ и больниц. А в чем дело?» «У меня есть несколько фотографий, которые я должна вам показать. Когда вы завтра уезжаете?» «Боюсь, что очень рано. Вот почему я так хотел повидаться с вами сегодня». «Как насчет ужина?» «Извините, у меня уже есть планы». «Ну, хорошо. Ради вас я совершу утомительную вылазку в город. Вы какое-то время будете дома?» «До самого вечера». «Я еду». «Я уверена, что не ошиблась», — подумала Сьюзен, опуская трубку. «Эти два здания не просто похожи. Они идентичны. Но если Алекс это подтвердит, я буду абсолютно уверена». Книга о семейном фонде Райтов лежала на ее письменном столе, раскрытая на той странице, где был изображен сиротский приют в Гватемале, привлекший ее внимание накануне вечером. Во всех своих деталях он в точности походил на рисунок, который Джейн Клаузен держала у себя в больничной палате. «Но это все-таки рисунок, а не фотография», — напомнила себе Сьюзен. «Может быть, Алекс увидит какие-нибудь отличительные черты, которых я не заметила?» Изучив снимки, Алекс действительно заметил деталь, которую она упустила. Но эта деталь не только не опровергла ее подозрений, напротив, она окончательно подтвердила, что речь шла об одном и том же здании. На рисунке, подаренном миссис Клаузен, художник изобразил маленькую фигурку животного над входом в детский дом. «Вот, взгляните», — сказал Алекс, — «это антилопа. А теперь посмотрите на фотографию в книге. Тут она тоже есть. Фигура антилопы венчает нашу семейную эмблему. Изображение антилопы имеется на всех построенных нами зданиях». Они сидели бок о бок за письменным столом Сьюзен в ее кабинете. «В таком случае перед зданием, безусловно, не может быть резного дорожного знака с именем Регины Клаузен». «Это же ваше здание!» — воскликнула Сьюзен. «Рисунок с дорожным знаком — это, безусловно, липа, Сьюзен. Могу предположить, что кто-то присваивает деньги, якобы идущие на финансирование этого здания». «Я должна была устранить все сомнения». Сьюзен подумала о Джейн Клаузен, какую боль, какое разочарование причинит ей известие о том, что Дуглас Лейтон обманывает ее. «Сьюзен, у вас ужасно расстроенный вид», — заметил Алекс. «Я в самом деле расстроена, но не за себя». Она попыталась улыбнуться. «Как насчет чашки кофе? Не знаю, как вам, но мне она просто необходима». «Спасибо, с удовольствием. Честно говоря, мне любопытно узнать, как вы готовите кофе. Это может стать очень важным. Она закрыла книгу семейного фонда Райтов. Завтра я покажу эту фотографию миссис Клаузен. Она должна узнать как можно скорее. Сьюзен вдруг взглянула на свой стол, только теперь заметив, каким захламленным он должен выглядеть в глазах Алекса. «Обычно я не столь неаккуратна», — объяснила она. «Но я работаю над одним проектом. Вот бумаги и скопились». Алекс взял со стола буклет со списком пассажиров Сегодивы и открыл его. «Вы были в этом круизе?» «Нет, я ни разу в жизни не была в круизе». Сьюзен надеялась, что он этим удовлетворится и не станет задавать лишних вопросов. Ей не хотелось обсуждать свою работу ни с кем, даже с ним. «Я тоже ни разу не был», — сказал он, бросив буклет обратно на стол. «У меня морская болезнь». За чашкой кофе он рассказал, что Бинки позвонила и пригласила его на завтрак. «Я спросил ее, приглашены ли вы, и когда она сказала, что нет, отказался». «Боюсь, Бинки мне не слишком симпатизирует», — призналась Сьюзен, — «и я не могу ее в этом винить. Я, можно сказать, преклонив колено, молила папу не жениться на ней». «Какое колено?» — неожиданно спросил Алекс. «Что?» Сьюзен в изумлении уставилась на него, потом заметила насмешливый огонек в его глазах. «Я спрашиваю, потому что я тоже, преклонив колено, молил отца не жениться на Гири. И она меня люто ненавидела по той же причине, по какой Бинки ненавидит вас». Он встал из-за стола. «Мне пора. У меня тоже на столе беспорядок, и до отъезда я должен все разложить по местам». Уже у двери он повернулся к ней. «Сьюзен, меня не будет неделю или дней 10. Постарайтесь за это время разгрести все ваши дела и не назначайте никому новых встреч. Договорились?» Как только она закрыла за ним дверь, зазвонил телефон. Оказалось, что это Ди звонит попрощаться. «Завтра я улетаю в Коста-Рику. И там сяду на теплоход», — сказала она. «Поеду до Каллао. Правда, вчера было здорово?» «Замечательно». «Я позвонила Алексу, хотела его поблагодарить, но его нет дома». Сьюзен различила вопросительную интонацию в голосе сестры, но у нее не было ни малейшего желания признаваться Ди, что Алекс был у нее дома, а уж тем более объяснять причины его визита. «Может быть, ты позже его застанешь? Желаю приятной поездки, Ди». Она повесила трубку, ощущая в душе неприятный осадок. Ей было ясно, что она не сможет полноценно наслаждаться обществом Алекса, пока существует вероятность его романа с Ди, особенно если Ди будет продолжать его преследовать. А Сьюзен не собиралась снова переживать горечь поражения, видя, как сестра во второй раз отбивает у нее мужчину.